«Да», — отозвались ближайшие ряды, особо активные и шумные, «а то стекла повышибаем. Мы все с вами умные и здравомыслящие люди», — продолжил я, «уверен, что вместе мы сможем прийти к взаимопониманию». Толпа как-то слегка притихла, слишком сложно выражаюсь. «Предлагаю переговоры». Я еще раз помахал лицам в окнах. «Вы запускаете внутрь меня и...» Я убрал мегафон от лица. «Тебя как зовут, Коля?» — сказал он хрипловатым голосом. «Николай Степанов». «Меня и Николая Степанова!» — выкрикнул я в мегафон. «И меня еще!» — раздался у самого постамента истеричный женский голос. «Галина Юрьевна Афанасьева». «И Галину Юрьевну Афанасьеву!» — сговорчиво сообщил я. «Мы втроем представляем голос жителей Закарска». Со стороны здания администрации послышался треск и дребезжание. Кто-то пытался открыть окно, пока еще не распечатанное с зимы. Створка скрипнула и приоткрылась. Толпа колыхнулась в ту сторону, но пока еще к погрому люди были не готовы. Ну или хватало здравого смысла, чтобы понять, что на окнах все-таки решетки. «Пусть толпа отойдет от крыльца на 3 шага», — раздался изнутри чуть визгливый мужской голос. «Если отойдут, то вы нас запустите внутрь», — уточнил я. Парламентер той стороны отодвинулся от окна, с кем-то совещаясь. Потом высунул упитанную физиономию обратно. «Только если все отойдут», — громко выкрикнул он. «Дорогие закарчане», — прокричал я в мегафон, — «настал ответственный и судьбоносный момент. Освободите крыльцо для делегаций». Толпа неохотно начала сползать со ступенек. «Дальше пусть отойдут», — выкрикнули из окна. «Внимание всем!» Я помахал мегафоном над головой, потом снова вернул его к лицу. «Сделали 3 шага назад и расступитесь, чтобы мы могли пройти». Худо-бедно, подгоняемая моими командами и еще невесть откуда взявшимися мужичками группы поддержки из народа, от памятника Ленину, на котором мы с Колей возвышались, до крыльца администрации образовался свободный коридор. «Ну что, коллега, пройдемте». Я подмигнул Коле, вытянул из кармана носовой платок. Технически он был не полностью белым, конечно, а с тонкими черными линиями по краям, но для пафоса сгодится и такой. Я спрыгнул вниз, помог спуститься шапке-ушанке и помахал платком над головой. Плечом к плечу с нами пристроилась дамочка в темно-бордовом пальто с меховым воротником из неведомого животного и круглой шапки-формовки. Быстрым шагом я направился к крыльцу, пока мои коллеги-парламентеры не сообразили обсудить друг с другом, что я за хрен такой и откуда взялся. Массивная дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы мы протиснулись в нее по очереди, и за спиной шедшего последним Коли громко захлопнулась. Скрижетнула задвижка. «Мы требуем отстранить от должности Кудрявцева Игоря Ивановича», — прямо с порога заверещала женщина. «Ага, значит, тут все-таки 2 Кудрявцевых, семейный подряд», — подумал я. «Галина Юрьевна, давайте не будем торопиться», — я положил руку ей на плечо и посмотрел на группу встречи, 3 сытеньких дядечек предпенсионного возраста и упитанную барышню с обесцвеченными волосами и в платье в крупный горошек. «Подскажите, где у вас гардероб? Неудобно как-то вести переговоры в верхней одежде». «Вот сюда», — начала барышня. «Степанов, ты совсем стыд потерял», — покраснев лицом, сказал один из группы встречи. «Тебя же только неделю назад с 15 суток отпустили». «Я протестую». Коля стащил с головы шапку-ушанку. Под ней обнаружилась лысеющая круглая голова с мокрыми волосами. Он явно их обычно зачесывает так, чтобы они лысину прикрывали. Но шапка всю эту маскирующую красоту спутала. «Это Кудрявцев ваш должен сидеть в тюрьме», — заорала Галина Юрьевна. «А ну не буянить, а то я милицию вызову». «Ой-ой-ой, и что мне сделает ваша милиция? Так гардероб вам нужен или нет? Прекратите немедленно этот балаган». «Никакой это на балаган, мы эти самые парламентеры». Все заорали одновременно. Участники свары, кроме меня, друг с другом были явно не первый день знакомы, по крайней мере, шапочно. Но поскольку вокруг не было разъяренной толпы, Коля и Галина Юрьевна довольно быстро остепенились и направились таки к гардеробу. Особой торжественностью здание администрации Закарска не отличалось. Холл был не особо большим, скорее это было похоже на широкий коридор, застеленный красной ковровой дорожкой с зелеными полосами по краям. Гардероб представлял собой просто комнату за дверью. Рядом дверь в туалет. Ниже таблички пришпилен листик бумаги с грозной надписью «От руки». «Только для персонала». Ключ у Валерии Николаевны. Чуть правее по коридору, широкая лестница наверх. «В принципе, даже уютно», — резюмировал я, окинув взглядом фанерную отделку стены и множество черно-белых фотографий в рамочках. Мои спутники снова принялись пререкаться, а я отозвал в сторонку барышню в платье в горошек. «Милая барышня, а как я могу пообщаться с Кудрявцевым Сергеем Ивановичем? Я же уже сказала, что он категорично начала барышня, но осеклась. Подождите, не с Игорем Ивановичем? Все верно, мне нужен Сергей Иванович», — покивал я. «Я по поводу концерта в конце апреля. Мы созванивались, но разговор вышел коротким. То-то я смотрю, лицо незнакомое». Барышня оглядела меня с ног до головы, теперь уже вполне заинтересованным взглядом. «Так вы не с ними, молодой человек, ни в коем случае», — покачал головой я. «Я по настоящему делу». «Точно?» — нахмурила брови барышня. «Точно», — уверенно кивнул я. «Я приехал из Новокиневска, чтобы с ним встретиться, а тут такое. Ждать, когда они разойдутся, времени как-то особо не было. У меня же и другие дела есть». Она еще раз придирчиво меня осмотрела, неодобрительно покачала головой на длинные волосы, но в остальном осталась довольна. «Идите за мной», — барышня шагнула на лестницу. «Я, понятное дело, за ней, и очень вовремя, потому что мои случайные компаньоны как раз про меня вспомнили в пылу затевающейся новой свары. А этот-то где? Галя, как его зовут? А я что ли знаю? Я думала, он твой знакомый, вы так дружно выступали с ним. Да я первый раз его видел вообще. Получилось», — подумал я, шагая следом за блондинкой в платье в горошек. «Удачи, мои политически активные друзья». Как мог, помог. Кабинет нужного мне Кудрявцева находился на втором этаже. Дверь в него выделялась среди других прочих двумя катками с фикусами по обеим сторонам. Или не фикусами, а какими-то другими крупными растениями. Я никогда не был особо силен в комнатной ботанике. «Сергей Иванович, к вам можно?» Моя провожатая быстро постучала и сразу же открыла дверь и заглянула в кабинет. «Тут к вам из Новокиневска молодой человек приехал. Корнеев?» — спросили из кабинета. «Ваша фамилия Корнеев?» — повернулась ко мне барышня. «Точно», — кивнул я. «Говорит, что да», — сказала барышня. «Пусть подождет, я по телефону разговариваю», — сказали из кабинета. «Я приглашу». Моя провожатая прикрыла дверь и повернулась ко мне. «Вы слышали?» — строго спросила она. «Так точно, мэм», — отчеканил я. «Если я вас оставлю тут, вы не будете буянить?» — подозрительно прищурилась она. «Ни за что», — заверил я. «Ну ладно, попробую вам поверить», — обесцвеченная блондинка улыбнулась накрашенными губами и игриво стрельнула глазками. Потом развернулась и пошла обратно к лестнице, покачивая бедрами. А я остался стоять у приоткрытой двери в нужный мне кабинет, в обществе двух фикусов. «И этих еще пригласим, балалаечников», — произнес уверенный мужской голос. «Что значит, надоели уже? Они у нас всегда на весенней ярмарке выступают. С каких это пор? Так, не пудри мне мозги своими фантазиями. Где я тебе возьму за две недели каких-то там современных музыкантов? Всегда выступали балалаечники, это же ярмарка, традиционное мероприятие. У тебя какое-то предложение конкретное? Нет? Тогда до связи». В кабинете раздались шаги, приблизились к двери. Голос что-то пробурчал неразборчивое, потом дверь распахнулась. «Так, это вы Корнеев?» — спросил высокий темноволосый мужик примерно под полтос, в сером костюме и без галстука. «Так точно», — ответил я. «А вы, Сергей Иванович Кудрявцев, входите?» Хозяин кабинета распахнул дверь. Василий сказал, что этот мужик, закарский министр культуры, занимается всякими массовыми мероприятиями, и концерты — это по его профилю. Еще он сказал, что мужик он вполне вменяемый и договороспособный. Несколько лет назад его погнали из областной управы, но он как-то ловко вывернулся, и теперь вот осел здесь, в Закарске, на не самой пыльной должности. Василий оказался прав, иметь с ним дело оказалось весьма ненапряжно. Ясное дело, я явился во всеоружии, привез готовые бумаги по нескольким вариантам концертов, аудиозаписи и даже кассету с готовыми клипами ангелочков и записью с их сольника «На муке». Сергей Иванович вникать в музыку особо не стал, придирчиво изучил предложение с моими комментариями, почесал затылок, предложил в качестве концертной площадки Закарский дворец культуры или кинотеатр «Салют», в котором сцена, конечно, поменьше, зато зрительный зал больше. Мы немного поторговались за его проценты и разошлись, довольные друг другом. Я записал контакты директоров и дворца культуры, и кинотеатра, и уже у порога повернулся и спросил: «Сергей Иванович, я краем уха услышал ваш разговор насчет ярмарки. Сколько раз уже говорил Катерине, чтобы дверь плотнее закрывала. Вполне возможно, это счастливая случайность», — улыбнулся я. «Этим летом в Новокиневске планируется два больших рок-фестиваля, и мы планировали устроить по городам и деревням области рекламный тур. Я вернулся за стол обратно. Тут пришлось немного поубеждать Сергея Ивановича в том, что устроить коллаборацию – это для нас обоих выгодно. Неведомый его собеседник получит свою современную музыку, а мы – сразу готовую публику, которой можно будет активно попродавать билеты. Нашу выгоду Сергей Иванович оценил более высоко и недвусмысленно предложил выровнять интерес, прищелкнув характерно пальцами. Я затребовал звонок другу и набрал Василия. Мы втроем обсудили сумму, снова немного поторговались. К счастью, Кудрявцев зарываться не стал, и вскоре беседа закончилась во второй раз. Мы пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета. «Эй, Корнеев!» – высунулся следом за мной Сергей Иванович. «Там на крыльце наверняка еще эти придурки толкутся, давай провожу к запасному выходу». Здание Кожмихпрома было эффектным. Краснокирпичный заводик стоял на берегу пруда справа от дамбы. Две высоких трубы уже не дымили, а сама дореволюционная постройка была как раз такого типа, в котором в будущем полюбит открывать разные лофты, общественные пространства и прочие креативные кластеры. Правда, когда мы приблизились, стало понятно, что здание пребывает в весьма плачевном состоянии, как и дорога к нему. От асфальта остались жалкие осколки, то и дело путь преграждали здоровенные лужи, которые приходилось объезжать по краю. Ну а ворота? Да уж, вздохнул я, заглушая двигатель. Жалко как-то даже. Ворота могли претендовать на звание произведения искусства, даже в нынешнем своем плачевно-ржавом состоянии. Фигурная решетка с узлами, а поверх нее металлические листы в форме коровьих шкур, пришитые металлическими же нитками. Буквы Кожмихпром были сделаны явно позже самой решетки, и смотрелись будто их вырезали из картона и наклеили сверху. Блин, да я бы даже эти ворота купил, отреставрировал и, да хрен знает, куда бы их дел. У меня была ведь мысль ускорить появление этих самых креативных кластеров и отмутить под это дело один из новокиневских заводов, из тех, которые все равно сейчас встали, а в будущем, бесследно исчезнут. Как раз сейчас должна начаться приватизация, можно будет. Вилял, ау, бес помахал у меня перед лицом рукой. Ты меня вообще слышал? Нет, покачал головой я, офигел от восторга. Красивые ворота. Я же тебе про этот завод рассказывал по дороге, сказал бес. Короче, ты сейчас главное в разговор не вмешивайся, ладно? Этот хрен очень нервный, незнакомцев не любит и боится. Мне вообще кажется, что он псих. С ружьем? Спросил я. В каким ружьем? Нахмурился бес. С каким-нибудь, я пожал плечами. С двустволкой, там, с обрезом, с сайгой. С чем там еще могут сторожа ходить? А почему ты решил, что он сторож? Спросил бес. Ты же вроде сам сказал. Не, хмыкнул я, завод стоит, никто не работает. На складе гниет куча всякой вкусной кожи. Так он с ружьем или нет? Я не видел у него ружья, сказал бес. Тогда погнали за добычей. Я открыл дверь машины. Фу, а воняет-то здесь гадостно. Даром, что производство стоит уже давно. Запашок был не сказать, чтобы густой, но отчетливый. Смесь тухлых яиц и как будто кто-то наблевал. Кожевенное производство вонючая штука, ага, сказал бес. Это очистные воняют до сих пор, вон там. Бес показал рукой куда-то в сторону разросшихся кустов, настолько густых, что даже сквозь голые ветки ничего толком видно не было. Мы протиснулись в щель в неплотно сомкнутых воротах. Черт, классные они все-таки. Как жалко, что ржавеют без дела тут в лесу. А ну стойте, где стояли? Раздался вздорный стариковский голос. Куда претесь? Намазано вам тут, а ты говорил, что он без ружья, вполголоса сказал я, глядя на прихрамывающую фигуру сторожа. Он был похож на дядю Калюсмзма, как родной брат. В прошлый раз ружья у него не было, тихо ответил бес. Поднял руки вверх и громко выкрикнул. Андрей Гаврилович, это же я, Илья. Я к вам месяц назад приезжал. Что еще за Илья? Сторож остановился посреди бывшей круглой клумбы, от которой сейчас остался только контур. А этот кто такой? Это Володя, сказал бес. Мы пришли с миром, мысленно проговорил я, натянув на лицо приветливую улыбку. Ишь, лыбится, весело ему. Фыркнул дед и повел стволом за кошки. Андрей Гаврилович, помните, мы с вами договаривались, что я приеду еще раз. Бес говорил довольно уверенно. Ну, почти. Голос только чуть-чуть подрагивал, едва заметно. Неуверенно бес себя чувствовал, когда в него стволом тычут. А грамотно он остановился, с уважением подумал я. Если с места рвануть, как минимум один раз прицельно пальнуть точно успеет. И я тут же себя одернул за такие мысли. Мы же не на разборки приехали, а на закуп кожи для будущего гения. Правда, я думал, что это будет как-то более цивилизованно, что ли, что мы будем ходить по складу, выбирать нужные цвета и фактуры, складывать в тачку. Ага, ты еще про штрих-коды вспомни, подумал я. Андрей Гаврилович, вы случайно не на Дальнем Востоке служили? Спросил я, наплевав на просьбу беса помалкивать. Молчи, шикнул на меня бес и толкнул в бок. Внимание сторожа переместилось на меня. Глава 12. Хитрый жук. Дед погрозил пальцем. Сейчас скажешь, что твой батя там служил, а фамилия твоя, Иванов или Петров? Да, вообще-то, Корнеев, сказал я и сделал небольшой шаг вперед, но вы меня раскусили. Погодь, дед прищурился и убрал ружье за спину. Корнев, говоришь, знал я одного Корнеева, иди-ка поближе. Стой, шикнул бес. Да все нормально, отмахнулся я и шагнул вперед. Андрей Гаврилович, мы на самом деле насчет кожи. Батю твоего не Захаром, случайно зовут? Спросил дед. Вообще-то Виктор, сказал я. Эх, жаль, дед сплюнул, но за ружье хвататься перестал. Но вижу уже, что не похож совсем. Чего вам там, говорите, надо? Андрей Гаврилович, мы с вами в прошлый раз договаривались насчет склада, сказал бес. Да помню я, не склеротик какой, дед растянул губы в щербатой улыбке. Смешно пужаетесь, молодежь. Деньги привез, сколько надо? Спросил я у беса вполголоса. Тот показал на пальцах. Я хмыкнул и полез в карман. Мастер, блин, интриги. Мог бы и заранее сказать, о какой сумме речь, раз она фиксированная. В ближайшие полтора часа мои задачи сводились к тому, чтобы поддакивать словоохотливому Андрею Гавриловичу, который рассуждал о политике Америки, развалившем страну Горбачеве и прочих важных вещах. Изредка бес подтаскивал очередной сверток кожи, и я его доставлял к машине и складывал. Сначала мы забили под потолок багажник, потом перешли к заднему сиденью. «Давай еще вот это запихаем», и все. Бес вытащил из склада очередной неровный рулон из разнокалиберных кусков кожи. «Уже не влезет», — сказал я. «Даже руку уже просунуть не могу». Тогда бес огляделся, как будто окружающее пространство могло как-то ответить на его запрос. «Тогда между ног себе поставлю». «Ну как знаешь», — я с сомнением оглядел сверток. «В принципе, вертикально должен влезть, конечно». «Кажется, во мне проснулся запасливый хомяк», — бес нежно погладил шершавую изнанку кожи. «Там столько еще осталось, я просто, блин, столько добра пропадает, ужас же».